Осмелюсь ли, милостивый государь мой, обратиться к вам с разговором приличным, ибо хотя вы не в значительном виде, но опытность моя отличает вас от человека образованного и к напитку непривычного. Проговорил, глядя на Раскольникова, сидевший поодаль человек лет 50. Мармеладов. Такая фамилия. Осмелюсь узнать, служить изволили? Нет, учусь. Так я и думал. А позвольте... Милостивый государь, бедность не порок, это истина. Знаю я, что и пьянство не добродетель, но нищета порок-с. В бедности вы еще сохраняете благородство врожденных чувств. В нищете же никогда и никто. И справедливо, ибо в нищете я первый сам готов оскорблять себя. Мальчишки у стойки хихикали. Хозяин заведения, кажется, нарочно вышел послушать забавника. А для чего не работаешь? Для чего не служите, коли чиновник? Для чего я не служу, милостивый государь? Разве сердце не болит у меня о том, что присмыкаюсь в туне? Позвольте, молодой человек, случалось ли вам, хоть и спрашивать денег взаймы безнадежно? Случалось. То есть как безнадежно? Ну, то есть заранее зная, что ничего не выйдет, что сей человек денег вам не даст. Вы все-таки отправляетесь в путь. Для чего же ходить? А коли некому, идти больше некуда. Ведь надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти. Когда единородная дочь моя в первый раз по желтому билету пошла, и я тоже тогда пошел. Осмелитесь ли вы, молодой человек, взирая сейчас на меня, сказать утвердительно, что я не свинья? Ну-с, и пусть я свинья. А она, Катерина Ивановна, супруга моя, особо образованная и урожденная штабс-офицерская дочь. Пусть я подлец, она же из сердца высокого и чувств, облагороженных воспитанием, исполнена. А между тем, о, если б она пожалела меня! Нет, все сие в туне, и нечего говорить. Уж не раз жалели меня, а я прирожденный скот. А еще бы! Такова уж черта моя. Знаете ли вы, государь мой, что я даже чулки ее пропил, косыночку ее из козьего пуха тоже пропил. А живем мы в холодном угле, и она в эту зиму простудилась и кашлят, пошла уже кровью. И тех же маленьких у нас трое. Екатерина Ивановна в работе с утра до ночи скребет и моет, и детей обмывает, а с грудью чахотки склонную. И я это чувствую. И чем более пью, тем более чувствую. Для того и пью, что в пяти из семь страдания и чувства ищу. Вдовой ее взял. С троими детьми мал-мала меньше. В уезде далеком и зверском, в нищете. Родные же все отказались. И тогда я тоже вдовец, и от первой жены 14-летнюю дочь имея, руку предложил, ибо не мог смотреть на такое страдание. И она образованная и фамилия известной, за меня согласилась. Плача и рыдая, но пошла, и выйти некуда было. Полтора года уже будет, как очутились мы после странствий и бедствий в столице. И здесь я место достал. Достал и опять потерял. Дас, потерял по собственной вине, ибо, ну вот, прикоснулся к сему, ибо черта моя наступила. А дочка моя от первого брака, что только вытерпела от мачехи своей, возрастая. Ибо хотя Катерина Ивановна и преисполнена великодушных чувств, но дама горячая и раздраженная. И оборвет, дас. Воспитание, как вы понимаете, Соня не получила. А много ли милостив, государь мой? По-вашему, может, бедная, но честная девица честным трудом заработать? А тут ребятишки голодные. Катерина Ивановна, руки ломая, по комнате ходит. Живешь, дескать, ты, дармоедка у нас, ешь и пьешь, и теплом пользуешься. А что тут пьешь и ешь, когда и ребятишки-то по три дня корки не видят? Лежал я тогда пьяненькой и слышу, говорит моя Соня: что ж, Катерина Ивановна, неужели мне на такое дело пойти? А что ж, отвечает Катерина Ивановна, пересмешку, чего беречь? Эко сокровище. Так и сказала. Но не вините, милостивый государь, не в здравом рассудке сие сказано, а при взволнованных чувствах, в болезни и при плаче детей, не евших. И вижу я, это к часу в шестом Сонечка встала, надела платочек, бурнусик и из квартиры отправилась. А в девятом часу и назад пришла. Екатерине Ивановне на стол 30 целковых молча выложила. И словечко при этом не вымолвила. А взяла только большой платок, накрыла им совсем голову и лицо и легла на кровать лицом к стенке. Только плечики, да тело все вздрагивает. А я, как и давеча, в том же виде лежался. И видел, как Катерина Ивановна так же, ни слова не говоря, подошла к Сонечкиной постельке и весь вечер в ногах у ней на коленках простояла. Ноги ей целовала. Потом так обе заснули, обнявшись. Обе, дас. А я лежал пьяненькой. С тех пор, сударь мой, дочь моя Софья Семеновна желтый билет принуждена была получить. И уже вместе с нами по случаю сему не могла оставаться. И заходит к нам Сонечка теперь более в сумерки. Екатерину Ивановну облегчает и посильные средства доставляет. Живет же на квартире у портного Капернаумова. В комнатке особой, с перегородкой. Да, встал я тогда поутрус, надел лохмотья, воздел руки к небу и отправился к его превосходительству Ивану Афанасьевичу. Позвольте знать. Нет, не имел чести. Нет? Ну, так Божия человека не знаете. Даже прослезились, все выслушав. Ну, говорит Мармеладов, беру тебя еще раз на личную свою ответственность. Воротился домой и как объявил, что на службу опять зачислен и жалованье получаю. Господи, что тогда было? А сюда, пожалуйте. Чего, господа, изволят? Было это, государь мой, назад 5 недель. Только что узнали они, Катерина Ивановна и Сонечка. Точно я в царство Божие переселился. На цыпочках ходят, детей унимают. Семен Захарыч на службе устал. Я ведь, милостивый государь, уж мечтал, как все устрою. А только на другой ежедень похитил у Екатерины Ивановны от сундука ее ключ. Вынул все, что осталось из принесенного жалования. И вот, глядите на меня. 5-й день из дома. И там меня ищут. И службе конец. И вицмундир в распивочной у египетского моста лежит. И всему конец. А сегодня к Соне ходил. На похмелье просить. Неужели дала? Вот. Этот самый штофс на ее деньги и куплен. 30 копеек вынесла. Последнее, сам видел. Ничего не сказала, только молча на меня посмотрела. А это больнее, когда не укоряют. 30 копеек даст. А ведь и ей теперь они нужны, а? Ведь она чистоту наблюдать должна. Денег стоит сия чистота. Меня распять на кресте надо. Ну, распни, судья, распни. И распяв, пожалей его. И пожалеет нас тот, кто всех пожалел. И всех, и вся понимал. Господи, да приидет царствие Твое. Рассудил, а? Чиновник. В рай не захотел. Скотину, скотину есть. Пойдемте, сударь. Доведите меня. Дом Козеля. Пора Катерине Ивановне. Да, пора.